Разворот назад. Вайс подозревал, что они увидят Мартина Сирмейса не скоро. Поиски Мазинга могут затянуться. Да даже не в этом дело. То, зачем Сирмейс приехал в Межитни, он сделал. Возможно, они больше никогда его не увидят. Им просто позвонят и попросят забыть все, что видели и слышали. Лига, напротив, все же надеялась, когда-нибудь они узнают, чем все закончилось и что вообще произошло. Утром они вместе шли по парку во дворец, гадая, не случилось ли чего, пока они, вместо того, чтобы дежурить, бегали за преступниками, а потом преступно занимались любовью, напрочь забыв о работе. Лига призналась, что ей не дает покоя одно обстоятельство. Мартин сказал, что дядя Петерис умер у него на руках. Сразу после этого он поспешил к яме. Но он же появился минут через 20 или чуть больше. Так? Так. И что? Человек, который осматривал Илзе, сказал, что она умерла не менее 1,5-2 часов назад. Выходит, когда Петерис увидел призрака Шарлотты, Илзе была уже мертва. Они остановились и посмотрели друг на друга. «Кого же тогда видел Петерис?» — спросила Лига. «И кого видели мы?» — задумчиво произнес Вайс, срезая путь к дворцу и шагая прямо по газону. И все-таки женщина, как всегда, оказалась права. Не успели они войти в здание, как увидели спускающегося по лестнице Мартина Сирмейса. Лига открыла рот, чтобы воскликнуть что-то типа «А вот и он!», но Сирмейс молча махнул им рукой и направился в сторону кабинета директора. Тот находился в конце коридора, и никаких других помещений рядом не было. «Ты готов все рассказать? Что, теперь можно?» «Теперь можно. К счастью, к государственной тайне это отношение не имеет. Я не мог ничего рассказать до завершения операции, но мы знали, что мазинги охотились не за документами». «Зачем же они охотились?» «За сокровищами Мальтийского ордена». Лига и Андрис посмотрели друг на друга. «Ваше удивление понятно», — усмехнулся Сирмейс. «Сам не сразу поверил. Но все по порядку. Что вы вообще знаете про Мальтийский орден?» «Ну, как же, крестоносцы, которые обосновались на Мальте». «Так и есть, но все немного сложнее. На Мальту госпитальеры или иониты пришли в XVI веке, и они довольно хорошо там устроились. Даже столицу острова назвали в честь великого магистра ордена Валеттой. Но в самом конце XVIII века Мальту захватил Наполеон, и власть ордена тут же упразднил. Госпитальеры бросились искать помощи в Европе, но нашли ее в России. «Павел I был, кажется, их великим магистром», — вспомнила Лига. «Абсолютно точно. Мальтийский орден поселился под его крылышком, а вместе с ним в Россию приехали их сокровища и три главные святыни — Филермская икона Божьей Матери, десница святого Иоанна Крестителя и частица древа Креста Господня. Павел построил для них приоратский дворец в Гатчине, учредил орден святого Иоанна Иерусалимского, а заодно велел нарисовать мальтийский крест на российском гербе. Короче, подошел к делу серьезно, даже слишком. За это и пострадал. Поскольку Мальту к тому времени заняли англичане и отдавать рыцарям не соглашались ни в какую, Павел заключил против них союз с Наполеоном. Ну, а это, сами понимаете, было никому не выгодно. Мартин вздохнул и развел руками, видимо, выражая сожаление, что Павел был так опрометчив. Наследник престола, царь Александр, ни с Англией, ни с Папой Римским, который был против того, чтобы католический орден возглавлял монарх православной страны, ссориться не хотел, поэтому отрекся от статуса магистра и передал его некоему Николаю Салтыкову, российскому фельдмаршалу, а заодно гофмейстеру ордена святого Иоанна Иерусалимского. Салтыков был фигурой номинальной, разумеется. При дворе его вообще называли паркетным фельдмаршалом. Кстати, многие недоумевали, зачем вообще Александр I цепляется за этот статус. Тем более, после Парижского мира 1814 года Мальта навсегда отошла к Великобритании, а госпитальеры обосновались в Риме. Я работала на Мальте на языковых курсах. Слышала, что офис ордена находится в городе Биргу. Подала голос Лига. Так и есть. Орден считается влиятельной, но просто благотворительной организацией. Красный Крест и все такое. Штаб-квартира в форте Сан-Анджело, но основная часть собственности уже давно размещена в Германии и Австрии. Однако вернемся к царю Александру и его верному слуге Салтыкову. Отрекшись от должности, российский самодержец вовсе не собирался отказываться от привезенных святынь и вообще от сокровищ ионитов, которых Павлу было передано немало. Николай Петрович Салтыков, негодный для другой работы, на роль хранителя сокровищ госпитальеров годился как нельзя лучше. Верный пес, так сказать. Александр понимал, что новые хозяева ордена вправе требовать возврата ценностей, поэтому поручил Салтыкову тайную и очень опасную миссию. Постепенно и незаметно подлинные артефакты заменялись на копии. Три святыни тоже или были подменены, или так надежно спрятаны, что изъять их даже при самом неблагоприятном для России раскладе было невозможно. Жадность императора замучила. Нет, тут другое. Александр винил себя в смерти отца и хотел сохранить то, что было ему дорого. С самого детства Павел воображал себя рыцарем-крестоносцем, поэтому стать великим магистром ордена было для него сбывшейся мечтой всей жизни. Чувство вины заставило Александра сделать все, чтобы и после смерти отец оставался владыкой ордена и хранителем его богатств. После кончины Николая Салтыкова в 1816 году его тайная миссия перешла к сыну, Сергею Николаевичу. Он был единственным из царедворцев, кто знал тайну и продолжал хранить ее даже после смерти Александра I в 25-м году в Таганроге. Получается, об этом вообще никто не знал. Еще только два человека были посвящены. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, жена Павла, и... Шарлотта фон Ливен! Не выдержала Лига. Мартин церемонно поклонился. «Вы совершенно правы, мадам. Женщины понимали, рано или поздно о всей этой операции станет известно, поэтому решили, что сокровища должны исчезнуть. Ну, то есть их нужно спрятать, и надежно, навсегда. Они считали, что исполняют свой долг перед убитым императором. «Кажется, я начинаю понимать», — задумчиво произнесла Лига. «Мешатне?» «И тут вы правы, мисс. Вот зачем женщины приезжали в поместье. Они выбирали место». «Это объясняет, почему Шарлотта никогда сюда не возвращалась. Не хотела навести наслед, так?» «Очень осторожная и предусмотрительная была женщина. Кстати, у нее имелся и свой резон тоже. Когда-то она была так возмущена поведением Павла, что встала на сторону тех, кто желал ему гибели. Возможно, ее тоже мучила совесть. Хотела искупить, так сказать. Именно поэтому она завещала похоронить себя не в милом ее сердце Петербурге, а в далекой Курляндии. Да, Шарлотта фон Ливен умерла 24 февраля 1828 года в Павловске. Среди тех, кто сопровождал ее гроб в родовое имение, был Сергей Николаевич Салтыков. И представьте, какое невероятное совпадение. Он умер от скоротечной чахотки ровно через 2 месяца, 25 апреля того же года. А Мария Федоровна через 9 месяцев, 5 ноября. Удивительно, правда? «Словно выполнили свое предназначение и ушли», — заметил Андрес. «Или кто-то от них избавился. Но этого мы уже не узнаем». Выходит, они унесли тайну сокровищ Ордена в могилу. Мартин снисходительно посмотрел на взволнованную Лигу. «Сеньора, если так, нам с вами не о чем было бы разговаривать, а мы беседуем, и даже очень пространно. Значит, были еще посвященные». «Вы забыли о тех, кто считал себя хозяевами сокровищ?» «Члены Ордена?» «Конечно. Думаете, они могли смириться с потерей богатств и драгоценных реликвий?» «Шпионили?» «Я бы назвал это разведкой». «Насколько быстро они выяснили, что их сокровища захоронены в курлянском имении Шарлотты фон Ливен, неизвестно. Но изъять их им все равно бы не удалось». «Сокровища охраняли?» «Думаю, да». «Кто же?» «Этого мы не знаем. Но связным, если можно так сказать, был священник церкви, возле которой находилась могила Шарлотты фон Ливен. Но священник был католиком, лютеранином и верным слугой семьи Ливенов. Значит, потомки Шарлотты тоже что-то знали?» «Не все». Но кто-то из пяти живых на тот момент детей, несомненно, знал или догадывался. Не забудьте, что Ливены были в родстве с Палинами и Бенкендорфами. Если кто не в курсе, именно генерал-губернатор Петербурга, граф Палин, руководил заговором по устранению императора Павла. А Бенкендорф был шефом жандармов, то есть априори очень информированным человеком. Сэр Майс прошелся по комнате и присел на край стола. Лига навострила уши, подозревая, что сейчас начнется самое интересное. «Итак, эмпирическим путем мы с вами пришли к выводу, что одни охотились за сокровищами Мальтийского ордена, а другие их охраняли. Но однажды произошло событие, которое спутало карты и тех, и других. Я говорю о государственном перевороте 17-го года, который в России назвали Великой Октябрьской революцией. Империя в России пала, царей не стало. А стало быть, хранить сокровища стало незачем, раз заказчики приказали долго жить. И хранители стали охотниками, спросил Андрис. Мартин скривил рот. Не сразу. Последним владельцем имения в Межитне был Анатолий Павлович фон Ливен. Его мать, Наталья Федоровна, в девичестве носила фамилию Палин, а первая жена, Серафима Николаевна, до замужества была Салтыковой. И приходилась обер-церемониймейстеру Николаю Ивановичу родной дочерью. Умерла она от родильной горячки, и, что интересно, похоронена тут же, в Межитне. «Ничего себе!» — воскликнула Лига. Она вскочила с места и пересела на диван к Вайсу. Он взял ее за руку. «Наводит на определенные мысли, не так ли?» — спросил Мартин, обведя всех блестящими глазами. Так вот, Анатоль был ярым белогвардейцем и в 1919 году возглавлял добровольческий стрелковый отряд, который довольно успешно боролся с большевиками. После войны он остался жить в Межитне, писал книги о белом движении, издавал журнал и даже сделался кирпичным фабрикантом. Скончался Анатолий Павлович в 37-м. Повезло, что не дожил до оккупации Латвии советами. Он был последний из хранителей. Могу только предполагать, но, возможно, ты, Андрис, прав. Потому что... Мартин помолчал. Я уже говорил, что Ливены были в родстве с многими знаменитыми родами. Были еще Остин Цакины, Анрепы, Поссе, Ребендеры и русские Мещеряковы, Панкратьевы. Среди них и Фитингхофы. И у всех были потомки. Так вот, девичья фамилия Илзе, Фитингхоф. Или Фитингов, как стали писать позднее. Ты сказал, что они с Отто даже не родственники. Если она потомок Ливенов, то он здесь при чем? При Мальтийском ордене, мои дорогие друзья!» У Лиги открылся рот. Довольный произведенным эффектом, Мартин сел и закинул ногу на ногу. «Отто тоже весьма интересный субъект, и здесь нам снова придется углубиться в историю. Настоящая фамилия Отто – Герсдорф. Он внук видного деятеля Третьего Рейха, организатора двух покушений на фюрера, полковника, а затем генерала разведки Рудольфа Кристофа Герсдорфа. Я слышал про покушение на Гитлера. Всех заговорщиков расстреляли. Кроме него. Причем ему не только удалось выжить, но и выйти сухим из воды после Нюрнбергского процесса. И знаете почему? Все это время он был членом Мальтийского ордена, к масонской ложе которого имел отношение и сам Адольф Гитлер. Забавно, что после Второй мировой войны Герсдорф создает, так сказать, филиал ордена «Йохантер Скорая помощь» и возглавляет эту благотворительную организацию до 1963 года. Он умер? Давно, в 80-м, в Мюнхене. Но, как можно предположить, свои незавершенные дела успел передать внуку. Отто – внебрачный сын дочери Рудольфа, поэтому носил родовую фамилию. Они с Илзе сами все придумали? Нет, конечно. Впрочем, насчет Илзы я, скорее всего, ошибаюсь. Думаю, она искала не сокровища госпитальеров, а фамильные драгоценности Шарлотты. И уже давно. Всю жизнь. Их тоже спрятали в склепе? Есть предположение, что вместе с ценностями ордена в тайнике хранился ларец с самыми дорогими сердцу Шарлотты Карловны драгоценностями, среди которых был орден Святой Екатерины, так называемый Большой Крест. Крест Шарлотты! Это его мы нашли у Илзы. Да, Шарлотта славилась страстью к накопительству. Наверное, не хотела расставаться с милыми вещицами и после смерти. Отто знал о поисках Илзи и привлек ее в качестве сообщницы, нетерпеливо спросил Андрес. Или их нашли, познакомили и вместе отправили на поиски клада. У каждого был свой мотив. Подождите, если сокровища были захоронены в склепе Шарлотты, почему они оказались совсем в другом месте? «Да потому!» — весело объявил Мартин и предложил. «Слушайте, давайте продолжим за обедом. Язык к небу присох, да и есть ужасно хочется. Сутки не ел, пока гонялся за этими кладоискателями». Ему было весело. Очи сверкали, залихватский чуб победно торчал над лбом, щеки зарумянились от волнения. Он позвонил Уни и велел накрыть для них стол. Лига посмотрела на Андреса. Тот ответил успокаивающим взглядом. «Принесите, что найдется, и кофе покрепче». «Нет, какие десерты? Ничего, мы обойдемся сэндвичами». Он опустил трубку телефона и только приготовился продолжить разговор, как в дверь постучали. «Войдите!» – начальственным голосом разрешил Сирмейс. Дверь тут же широко распахнулась, и в кабинет въехала блестящая тележка, уставленная наполненными снедью тарелками, плошками, а также чашками и фужерами. Над всем этим великолепием возвышались пузатый кофейник и бутылка вина. Сбоку приткнулась даже вазочка с веточками сирени. Сопровождали этот ресторан на колесах две нимфы. Губы Уны были растянуты в настолько кривую линию, что стало ясно – любезность шеф-повара зашкаливает. Байба, старательно толкая тележку и повиливая могучими бедрами, излучала такой приторный восторг, что Мартин поежился и отступил под защиту директорского стола. «Добрый вечер! Прошу поужинать!» Сладко пропела Байба и сложила розанчиком малиновые губки. «Простите за скромный выбор блюд», — поддакнула Уна и дернула хищным носом. Вдвоем они в мгновение ока накинули на стол белейшую скатерть, шустро расставили тарелки, разлили по бокалам вино, отбежали, быстро сели на маленький диванчик у входа и сложили ручки на коленях. Мартин открыл было рот, чтобы попросить их покинуть помещение, но, посмотрев, махнул рукой. «Все равно не уйдут». «Ну, раз так, давайте что ли выпьем по чуть-чуть», — сказал он и оглядел великолепные закуски. «Вкуснотища! Слюной можно захлебнуться!» Бокалов было только три, поэтому Андрис налил вина в две чашки. Подойти к столу нимфы наотрез отказались, и он отнес чашки на диванчик. «За все хорошее!» Сир Мейс взял бокал и залпом проглотил содержимое. Андрис и Лига последовали его примеру. Уна с Байбой выпили по глотку и остались сидеть, держа чашки в руках. Видно, решили, пока вино не кончилось, их отсюда не вытурят. Мешая закуски с десертами и запивая все вином, минут 20 компания молча насыщалась. Когда дело дошло до кофе, Уна кивнула сестре. Та, поразив присутствующих необычайной скоростью передвижения, метнулась за дверь и тут же вернулась с блюдом, на котором исходили жаром пирожки. Как пить дать, в коридоре ее дожидались работники ресторана. «Ну, это уже перебор!» — возмутился Мартин. Он посмотрел на румяные пирожковые спинки и со вздохом взял сразу два. «Уна, ты просто гений!» — проговорила Лига, запихивая в рот кусок пирога с малиной. «И где она только свежие ягоды достала?» Когда есть и пить уже никто не мог, Байба ловко вытолкнула тележку за дверь и снова уселась рядом с сестрой. «Так», — сказал Мартин, оглядев слушателей, «раз покидать кают-компанию никто не собирается...» Уна с Байбой дружно помотали головами. «Нет». «Никто не собирается. Тогда я расскажу вам историю о том, как в нашей деревне был найден клад». Нимфы на диванчике выпрямили спины и замерли в ожидании. Мартин усмехнулся и неожиданно подмигнул им. «Ладно, мол, так и быть, слушайте. На самом деле, дорогие мои, сокровища госпитальеров никогда не лежали в могиле Шарлотты фон Ливен. Но где им там быть? И вообще, это крайне ненадежное укрытие, легко доступное. Даже если ничего не знать о кладе, само по себе захоронение знатной дамы – заманчивая добыча для любителей поживиться добром покойников. Нет, все было спрятано в церкви. Да-да, в Межетнинской церкви, точнее, в башне. Там приготовили специальное хранилище, которому были не страшны ни влага, ни морозы, ни набеги отморозков. Простите за каламбур. Сир Мейс помолчал, глядя в окно, потом чуть улыбнулся. Стрельчатые ресницы над небесно-голубыми очами дрогнули. Вслед за ними затрепетали сердца нимф, сидящих на диване. «Всем известно, что наша церковь была построена на средства Шарлотты фон Ливен еще до возведения дворца, в конце XVIII века, а башня – позже, примерно в 1817. Думаю, уже тогда план по вывозу сокровищ ионитов был готов. А теперь важная деталь». Сир Мейс остановился и оглядел притихшую публику. По некоторым данным, полученным в результате кропотливого анализа документов, среди ценных и очень дорогих артефактов находилась одна из святынь мальтийских рыцарей – частица древа креста Господня. Подлинная, заметьте, она хранилась в так называемом мощевике – небольшой шкатулке в форме мальтийского креста, белый крест на черном фоне. «Почему именно белый на черном? Это важно?» — поинтересовалась Лига. Она все время сидела, как натянутая струна, боясь пропустить хоть слово. Сир Мейс пожал плечами и встал. «Я сам не во всем разбираюсь, но специалисты сказали, будто настоящий мальтийский крест не может быть любого цвета. Правильно, белый на черном или красном фоне. Как я понимаю, белый — символ чистоты помыслов или что-то в этом роде. Ну а черный? Тут, как говорится, без комментариев. Мартин прошелся по кабинету и снова сел, закинув ногу на ногу. Весь его вид говорил, что он наслаждается моментом. «Итак, дамы и господа, все было продумано до мельчайших деталей, кроме одного — войны. Во время Первой мировой церковь расколошматили в пух и прах, однако башня не пострадала. Анатолий фон Ливен, который в конце 20-х годов прошлого века поставлял кирпичи для восстановления, позаботился и о том, чтобы сокровища не нашли. До Второй мировой он, как мы знаем, не дожил, поэтому кто охранял клад в это время, точно неизвестно. Может, и никто. Короче, во время наступления Советов башня была разрушена и восстановлению не подлежала. Собственно, в этом и сейчас может убедиться каждый. Выглядит она не лучше, чем тогда, к сожалению. Мы восстанавливаем потихоньку, только нам никто не помогает. Община-то лютеранская, — подала голос Уна. Это понятно. Кладбище тоже заброшено, и это еще раз доказывает прозорливость тех, кто планировал всю операцию. А где же клад? Поинтересовалась Байба и облизнула малиновые губки. Его обнаружили советские солдаты из 9-й бригады. Те самые, которым позже поставили памятник, вернее, обелиск, посвященный событиям 44-го года. Они искали материалы для оборудования подъезда к понтонному мосту, разбирая завалы в разрушенной башне, ну и наткнулись на сундуки с сокровищами. Долго размышлять им было некогда. Вывести клад тоже, как вы понимаете, на тот момент оказалось невозможно. Поэтому они переложили все богатства в ящики из-под снарядов, перетащили в здание склада, которое не пострадало от бомбежек, и зарыли. «Сколько их было?» — спросил Андрес и потянулся за бутылкой с минеральной водой. «Четверо!» И одного из них звали Тимофей Клин. Мартин кивнул и протянул Вайсу стакан. «Точно! Это был отец нашего дяди Петериса». Байба с Уной переглянулись. «Так он русский?» «На 50%!» Тимофей женился на девушке из Лиепая. После войны они вместе вернулись в Межетне. А мы думали, что Клин — немецкая фамилия. Самое, что ни на есть, русское. Клин — это колышек такой. В России еще город так называется. Не ошибаюсь? Не ошибаешься, — улыбнулась Лига. Я сразу подумала, что Петерис русский. Он со мной по-русски заговорил, причем без всякого акцента. А потом спохватился и перешел на латышский. Надо же, а мы его за своего принимали. Протянула Уна. «Как это у него получалось столько лет шифроваться?» Ему отец рассказал про клад и объяснил, как надо себя вести, чтобы не вызвать подозрений. «А что же, они клад после войны не вывезли? Можно было все достать и поделить?» взволнованно спросила Байба. «Да некому было делить. Трое из солдат погибли. Клин остался один и не мог придумать, как ему незаметно вывести 4 больших ящика. И главное, что потом со всеми этими вещами делать? Это, знаете ли, непросто продать драгоценности такого уровня, да еще в советское время. Пока Тимофей потихоньку сходил с ума от осознания того, что, обладая таким богатством, он вынужден жить впроголодь, в старом складе задумали оборудовать клуб. Вот тут он и признался во всем своему сыну. Одному было не справиться. Подрядившись работать на ремонте, они перетаскали ящики и закопали их под монументом советским воинам. Памятник давно стоял заброшенным, поэтому толпы любопытствующих им не грозили. Чтобы иметь возможность проверять целостность клада, они посадили сверху цветочки и регулярно ходили их поливать. Сначала по очереди, а когда Тимофей утонул, Петерис привлек к этому делу внучку. Лига вспомнила рассказ Аи о том, как они с дедом ухаживают за монументом. Тогда она умилилась. Есть, дескать, на земле хорошие люди. «Айя знала?» — спросила она. «Нет, но кое-кто догадался, что Петерис Клин в курсе, где спрятаны сокровища Мальтийского ордена». «Кто же?» «Отто Мазинг». «Вот жопа!» — не сдержалась Байба и зажала рот ладонью. «Не матерись!» — шикнула Уна. «Жопа не мат, а этого говнюка и похлеще обозвать все мало будет». «А кто говорил, что он духмяный одуванчик? А кто говорил, что он бойцовский петушок?» Сестры подбочинились и уставились друг на друга, сузив глаза. Лига хихикнула. Словно спохватившись, повариха и сватья баба повариха посмотрели сначала на нее, а потом испуганно на Сирмейса. «Дамы!» — укоризненно покачал головой тот. Дамы тут же снова смиренно сложили ручки и преданно уставились на начальника. Илзи и Отто догадались об этом не сразу. За 2 года они успели обшарить всю округу. Начали, как ни странно, не с Межетне, а с Рундальского замка, куда после войны перевезли большинство ценностей Межетнинского дворца. Возможно, они опирались на какие-то ошибочные данные. Потом все, что рядом. Каутсминде, дом Палинов, усадьбу Смилтене. Шаг за шагом исследовали окрестности и не обнаружили никаких следов тайника. Между тем, они были уверены, что сокровища не покидали этих мест. В итоге все сошлось на Межетнинском дворце. Они потратили много времени безрезультатно и, наконец, напали на след. «Доктор Мазинг! Он настоящий доктор?» «Да, легенда у него была железная». «А Илзе зачем инвалидом прикидывалась?» «Я так понимаю, чтобы не вызвать подозрений. Кто заподозрит инвалида?» Кроме того, пожилую даму в инвалидном кресле пускали даже туда, куда не мог попасть Отто. И никто не сообразил, что по ночам она бродит в образе призрака Шарлотты, кивнула Лига. «А зачем старая сука это делала?» — не смолчала Байба. Сестра дернула ее за рукав. Та досадливо отмахнулась. «Примерно 1/2 года назад они вышли на Петериса», — продолжил Сирмейс, не ответив. Подобраться к нему было непросто. Решили действовать через внучку. Отто закрутил с ней любовь. Девушка была строгих правил. Доктор уломал ее не сразу. Однако узнать у нее ничего не удалось. А Отто нажил себе неприятностей. Айя забеременела. «Старый навозный жук!» — ахнула Байба. Лига укоризненно посмотрела на Сирмейса. Не надо было говорить об этом при Уне и ее сестре. Как бы Байба не решила, что бедная Айя до зарезу нуждается в ее советах. «Прости, Лига, но, как говорят у русских, шило в мешке не утаишь». «Айя же ничего не знала!» — воскликнула Уна. «Да, но Мазингу все равно удалось многое выяснить. И главное — убедиться, что сокровище прячет именно Петерис Клин». Они только не могли обнаружить, где именно. И тогда появилась идея с привидением. Я думаю, они решили, что клад по частям спрятан в каминах и вытяжных трубах. Где еще Петерис смог его хранить? Ночью Илзи искала клад. «Стены простукивала», — снова влезла Байба. «Сейчас нас выгонят», — прошептала Уна и ущипнула сестру за пышный бок. Та и ухом не повела. Уж не знаю, какая у них была метода, но клада они не нашли. Отто уже собирался пытать старика, но его отвлекла брошенная Айя. Девушка потребовала исполнить обещание жениться. Когда она стала слишком настойчива, Мазингу пришлось спешно уехать в Бауску, как бы к давнишнему пациенту, который внезапно тяжело заболел. Наверное, хотел обдумать, как выйти из ситуации без лишнего шума. Илзи осталась одна и решила воспользоваться моментом. Она пригрела обиженную, вела с ней долгие беседы и обо всем догадалась. Собственно, это было совсем нетрудно. Доктору надо было внимательнее слушать возлюбленную. А он, так сказать, несколько увлекся совсем другими делами. «Вы допрашивали Айю?» — спросила Лига, чувствуя вину перед девушкой. «Не она ли навела на нее Сирмейса?» Мартин молча кивнул. Потом посмотрел на притихших Уну с Байбой и добавил. «Айя — честная девушка и ни в чем не замешана. Она рассказала все, что слышала от деда и мазингов, хотя мало поняла». «Как же Илзе собиралась вывести клад без помощи мазинга?» Мартин посмотрел на Вайса и едва заметно кивнул ему, как бы благодаря за вопрос. «Она решила привлечь Петриса. Илзе была не глупа. Встретилась со стариком и прямо предложила забрать сокровища и поделить. Это ее Лига видела ночью у реки. Там они с Клином и договорились». Когда все было готово, Петерис пришел к мазингам в дом, чтобы уточнить, как они будут действовать. Готовились сделать это следующей ночью. «Отто явился раньше?» — спросил Андрис. Накануне он сказал Илзе по телефону, что приедет через 2 дня, но потом, наверное, что-то почувствовал. Вернулся домой и застал там только Айю. Та передала ему разговор старухи и своего деда. Мазинг понял, что его собираются кинуть. Айя слышала, как он звонил Илзе и угрожал. Думаю, старуха его боялась, поэтому назвала место. Он приказал ей ждать там. Мы следили за ними обоими и ждали развития событий именно в ближайшие пару ночей. Они об этом догадывались, поэтому... Короче, мы потеряли их из виду. Илзе Карловна могла не просто ходить, а очень быстро, несмотря на возраст. Спортсменка чертова. Ну а Отто вообще профессионал. Точное место тайника мне известно не было, поэтому я пошел за Петерисом, который и не подозревал, что ситуация изменилась. А мазинги тем временем... Короче, дальнейшее известно. Илзе, не желавшую расставаться с сокровищами, он убил. Петерис умер сам, успев сказать, где находится тайник. Это все. Лига стрельнула глазами в Андриса. Тот, не глядя, сжал ее руку. «А сокровища сейчас куда-то едут», — вздохнув, закончил Мартин. «Ты не знаешь, куда?» — поразилась Лига. «Только предполагаю». «В порт?» — предположил Вайс. Сир Мейс пожал плечами. «Когда мазинга найдут, мы все узнаем». «А мы?» — подали голос притихшие нимфы. Мартин набрал побольше воздуху, постоял с надутыми щеками, выдохнул и вдруг улыбнулся. «Уж вы-то все узнаете непременно». Умница сир Мейс был прав во всем, кроме одного. В это время сокровища госпитальеров никуда не ехали. Понимая, что на него идет охота, мазинг решил, что тащить в порт, где все было приготовлено для вывоза, весь клад целиком, да еще на легковой машине, верх глупости. Первая же проверка на дороге станет его концом. Выехав из Межетни, он подался в сторону Бауски и, не доехав, свернул с дороги. Въезжать в городок с объемным грузом опасно, он поступит по-другому. Жаль, нет возможности переправить ценности так, как планировалось в самом начале операции. Все было продумано самым тщательным образом. Если бы жадная старуха не решила прикарманить сокровища, он успел бы доставить клад в приготовленные заранее схроны и законсервировать на то время, пока верные люди осторожно и незаметно не вывезут реликвии из страны. Старая сука все испортила. Она, видите ли, считала, что все принадлежит потомкам Ливинов, никому другому. Это ей, значит. Да она Ливинам вообще 7-я вода на киселе, сволочь. Теперь до всех тайников не добраться, надо действовать быстро. Сверяясь по специальным меткам, нанесенным где на деревья, где на камни, Мазин добрался до одного из тайников. Раскопав землю, он осторожно открыл схрон. Маловат. 4 больших ящика не уберутся. Но выхода нет. Надо постараться спрятать все, что возможно. Придется поработать. Жаль, времени маловато. Через 3 часа Мазинг снова выехал на шоссе. Следы своих лесных приключений он уничтожил самым тщательным образом. В интеллигентном господине в светлом костюме никто не смог бы заподозрить загнанного преступника. Рядом на сиденье лежал небольшой портфельчик от Висконти, и все. Больше никаких вещей. Время от времени Отто поглядывал на портфель с тревогой. Конечно, глупо вести драгоценности с собой, но выбора не было. Взять пришлось немного. Только часть того, что нашлось в шкатулке Шарлотты фон Ливен. Не ордена, конечно, всего лишь побрякушки, но очень дорогие. Бриллианты, рубины, которые так любила Шарлотта Карловна, помогут ему решить проблему с переходом через границу. Да и там первое время надеяться придется только на себя. Черт, как все глупо получилось! Продумывая дальнейшие шаги, Мазинг не забывал поглядывать назад. Убедившись, что его никто не преследует, перед въездом в город он сбавил скорость. Неприятности были бы не кстати, как говаривал старый Герсторф. По причине малолетства деда он почти не помнил, но кое-что зацепилось в памяти. Что сказал бы старик сейчас? Бауску он проехал без остановки. Теперь на мост через реку Мемеле и вперед по Виа Балтика к новой жизни. Через Рижский порт уходить опасно, но в Юрмале его ждет верный человек. Он уже был на середине моста. На мгновение, отвлекшись от дороги, Отто не заметил, как сбоку что-то мелькнуло, а когда снова посмотрел вперед, то увидел прямо перед собой искаженное злобой белое старушечье лицо в старомодном чипце. Отпрянув, Мазинг автоматически нажал на тормоз. Машина завизжала, вздыбилась, развернулась, подставив бок едущему следом фургону. От сильного удара, перевернувшись, скакнула через отбойник и, пробив перила моста, ухнула в воду. Крика Отто никто не услышал. О том, что Мазинг погиб, Андрис и Лига узнали только через 3 дня, и то случайно, потому что им было не до него. После всего случившегося Лига совершенно перестала спать. Нервы никак не удавалось успокоить, и сон не шел. Зато косяком потянулись всякие мысли, большей частью невеселые. Промаявшись так несколько ночей, она приняла эпохальное решение – забрать Инту с мальчиками и вернуться домой, в Питер. И это будет единственно правильным. Она сказала об этом Андрису, ожидая бурной реакции – или не бурной, а хотя бы какой-нибудь. Но он только посмотрел на нее своими льдистыми глазами и кивнул. Просто кивнул. На следующий день они с Интой уехали из Межитня.